Глава 178. Жизнь старца Препростого. Ава Георгий, пресвитер Киновии с Халаревой, поведал нам, что в келье жил старец, великий подвижник. Он был прост в вере и без разбору причащался, где придется. Однажды явился ему ангел Божий. «Скажи мне, старец, если ты умрешь, как желаешь ты быть погребенным? Так ли, как погребают египетских иноков, или как иерусалимских?» «Не знаю», — отвечал старец. «Смотри», — сказал ангел, — «я приду к тебе через 3 недели, и ты дашь мне ответ». Старец отправился к другому старцу и рассказал ему то, что слышал от ангела. Старец выслушал и изумился. И долго и пристально посмотрев на него, как бы по вдохновению свыше, спросил старца: «Где ты причащаешься святых тайн?» «Где придется?» «Смотри, не причащайся нигде вне святой Кафолической апостольской церкви, в которой прославляются 4 святых собора, Никейский из 318 отцов, Константинопольский из 150, Первый Эфесский из 200 и Халкидонский из 630. И вот, когда придет ангел, скажи ему: желаю быть погребенным по иерусалимскому обычаю». По прошествии 3 недель пришел ангел и спросил старца: «Ну что же, старец, надумался ли?» «Желаю быть погребенным по иерусалимски», — отвечал старец. «Хорошо, хорошо», — сказал ангел, и старец тотчас предал душу Богу. Все это произошло, чтобы старец не потерял своих подвигов и не был осужден с еретиками.